Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. И, конечно, как и каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желаю вам, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Сегодня мы решили поговорить еще об одном сложном понятии, которому, наверное, надо посвящать не одну передачу, не один разговор. Эта проблема в науке получила название социальной фобии, боязни общества или боязни общения. Ну, а на самом деле хорошо известно всем и каждому опаска, наши опасения, наши тревоги при выходе в незнакомое общество, которые более всего свойственны, конечно, молодым людям. Я боюсь общаться, я боюсь людей. Я не хочу выходить в мир. Вот тема нашей сегодняшней программы. И как всегда, вы можете рассказать нам о том, как вам удалось справиться с этой проблемой, или рассказать о том, как вы ее переживаете, как вы ее чувствуете, по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 956-15-14. И телефон этот расположен в Москве. И, следовательно, код города 095. 095-956-15-14. Хочу признаться вам в том, что я боюсь людей. Вот тема нашей сегодняшней программы. Ну и музыка, которая нас сегодня сопровождает, это музыка к фильму когда-то, в начале 70-х годов, очень популярному фильму, поставленному компанией Warner Brothers, которая называется «Проблемный человек». Этот фильм, на самом деле, детектив о том, как запуганный, неуклюжий, замкнутый на себя человек в конце концов не выдерживает давления, срывается и становится героем. Ну, конечно, героем по-американски. Фильм этот был знаменит тем, что музыка к нему, саундтрек, называют одним из самых удачных саундтреков в истории кинематографа 20 века, вот по четкости постановки проблем. И мне кажется, что именно в этой музыке отчетливо чувствуется это ощущение человека, который боится раскрываться, который боится выйти к людям, и с этим связаны все его проблемы. 095-956-1514, телефон сегодняшний нашего прямого эфира, ждем ваших звонков. Под музыку саундтрека к фильму «Проблемный человек», написанную и исполненную Марвином Гэем. Got me singing Очень сложный вопрос, или очень много вопросов, о которых мы собрались поговорить сегодня. В действительности, вот эта самая загадочная социальная фобия, это всего-навсего, в кавычках, разумеется, чрезмерный страх того, что другие люди могут о нас с вами подумать. Действительно, ведь мнение о нас других людей имеет значение. В противном случае мы бы не жили в цивилизованном обществе. Однако, если человек страдает от страха общения, то это значит, что он или она чувствует чрезмерное беспокойство о мнении окружающих. Это беспокойство заходит так далеко, что мешает человеку нормально взаимодействовать с другими людьми. Такие люди чувствуют страх и невыносимую тревогу в присутствии других людей, особенно когда ожидают встречи с ними или даже представляют себе, что другой человек просто может о нас что-то думать. Хотя обычно кажется иначе. Сами люди и их реальные мысли обычно не являются причиной тревоги, даже если ситуация общения эту тревогу не вызывает. Все сводится все время к тому, как люди могут нас оценить. Обратите внимание, именно могут нас оценить, а не оценивают. Конечно, они могут оценить нас только в том случае, если мы позволим это им сделать, то есть общаясь с ними, привлекая их внимание или делая что угодно, что напоминает им о нашем существовании. Человек может бессознательно считать, что другие люди будут считать его уродливым, глупым, слабым, странным, неприятным, бесполезным или обвинять нас с вами в каких-то нежелательных качествах. Тем временем, находясь в состоянии ожидания такой реакции со стороны окружающих, некоторые из нас действительно могут прийти к выводу о том, что мы действительно так плохи. Обратите внимание, строго говоря, мы боимся даже не осуждения других людей. Мы боимся нашей собственной эмоциональной реакции на это осуждение. И абсолютно неважно, реальная это критика или нами воображаемая. Мы боимся тех чувств, которые она может вызвать у нас. Где-то в глубине мы прячем свой главный секрет. Чувство стыда, унижения, вины, отверженности кажутся нам абсолютно невыносимыми. Они равны смерти. И мы готовы пойти на что угодно, в том числе на одиночество, ради того, чтобы избежать этого чувства или ощущения. Эти эмоции порой являются страшно вредными для нас. Однако в нашем обществе, в нашей стране, мне кажется, особенно сегодня, это очень частая проблема. Ну вот, хотя бы даже не в своем болезненном виде, а вполне обыденном, так как она звучит в звонке одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Сегодня разговор о связи общения. Есть такая проблема. Мне вот трудно с людьми. Я их, вообще говоря, боюсь. И почти никому не верю. Не знаю, я так думаю, ну вот у меня это по двум причинам. Ну, во-первых, у меня вот такое вечное сознание, что я хуже всех, что меня даже слушать не стоит. А во-вторых, мне часто трудно понять. Не умею я выражать свои мысли словами. Правильно, нормально. Почему звоню? Мне почему-то кажется, что не одна ведь я такая. Многие так думают. Извините, спасибо. В этом звонке есть одновременно и вопрос, и ответ. Меня не стоит слушать. Но, тем не менее, я звоню на радио. Я не умею выражать свои мысли. И, тем не менее, несмотря уж, извините, на некоторые такие накладки в самой записи на автоответчике, это абсолютно связанное, логичное изложение. Причем изложение тех свойств души, которые, может быть, свойственны не только звонившей даме, но и очень многим из нас. Обратите внимание, мы с вами думаем о себе ровно то, что не имеет никакого отношения к объективности, даже не имеет отношения к нашим объективным поступкам. Ну, невозможно меня слушать. Тем не менее, я звоню на радио и все совершенно связано рассказываю. В чем же проблема? Как вы думаете, Вика? Доброй ночи. Знаете, я позвонила и была настроена на одну волну. Сейчас вот как-то я послушала все этот фрагмент и стала задумываться. А может быть, я тоже не умею говорить, может быть, меня тоже не надо слушать. Хотя вот 5 минут назад у меня такого не было ощущения. Я была уверена, что все в порядке, меня надо слушать, и все хорошо вокруг. Вот как-то, смотрите, когда начинаешь думать, правильно ты делаешь что-то или нет, сразу сомнения. А вообще, мне кажется, просто надо любить то, что творится вокруг. Вот я первый раз услышала, что есть такая проблема, что когда выходишь на улицу, что-то страшно, что-то не так. Вокруг так хорошо, вокруг солнце. Есть такая проблема, когда люди просто боятся выходить на улицу. Вот в результате тех чувств, которых я описываю. Подростки, молодые люди боятся ходить в институт, боятся устраиваться на работу, боятся идти в компанию, на танцы, куда угодно, даже несмотря на то, что их туда активно зовут. И, в общем, мне кажется, это очень большая проблема по одной простой причине. Нас ведь не очень учили формулировать наши мысли, правда, о себе. И мы с вами это еще услышим. Я просто хочу сказать, что человек не обсуждает сам с собой, что с ним происходит. Он просто замыкается, и все. Причиной того, что он замкнулся в себе, является вот такой вот страх, ну, я бы сказал, нас с вами. Может быть, даже не просто страх того, что могут о нас подумать другие люди, а невыносимый страх оказаться хуже других и им это показать. Они это могут увидеть и почувствовать. Вик, вы еще здесь? Да, я здесь. Вы знаете, наверное, это так. Сегодня я как раз в такой интересной ситуации попала, вот которая именно вот ваши слова подтверждает. Сегодня же затмение было, правда? Да, говорят. Я еду в машине, и говорят, что на затмение надо смотреть. Стеклышка у меня не было. Я выхожу около остановки, где много мужчин, машины, все, и пытаюсь найти стеклышко. На меня все очень странно смотрят. И я думаю, я, наверное, делаю что-то не так. Пока я не сделала это копченое стеклышко, все на меня смотрели действительно с изумлением. Потом я говорю, давайте все-таки вместе смотреть. И в этот момент я поняла, что, наверное, действительно я ничего не делаю страшного. И действительно все подключились и стали делать со мной вот то, что делала я. А сначала у меня действительно был барьер, что я нарушаю что-то, то, что делают все. Наверное, действительно, вот то, что говорите вы сейчас. Вот этот барьер, он может вырастать это просто модель. Ведь я, например, абсолютно понимаю, ну, будучи взрослым человеком, что в юности я вполне отчетливо просто страдал, не очень хорошее слово, но, во всяком случае, испытывал социофобию. Мне очень хорошо знакомо это чувство, оно, возможно, и сейчас составляет какую-то часть моей личности. Я это очень легко понимаю. Мы с этим страхом, как бы страхом того, что мы не имеем права участвовать. Да, вот там, ну, я не знаю, извините, совершенно обычная ситуация. Но почему люди, скажем, не ходят на выборы? Да, вот как бы существует некая тайная мысль, кстати, свойственная и по описаниям психологов такого рода неврозу, что, вообще говоря, вот поступки совершать, дела делать, даже вот собирать что-то, должны не мы, а сильные мира сего. Есть такое понятие, оно замечательно звучит в психологии, естественно, европейской. Это понятие звучит как «могущественные другие». Вот эти поступки буду совершать не я, а за меня их должны совершить некие мифические могущественные другие. Хотя на самом деле эти другие, вот и я в том числе, и вы, они, собственно говоря, на каком-то этапе своей жизни чаще всего испытывают то же самое. Ну, в какой-то хотя бы степени. Вот вы рассказываете об очень-очень маленькой степени, правда, того, что происходит. Вы знаете, я как раз не считаю, что кто-то должен делать. Я, например, считаю, что все, во всем надо принимать участие и стараться сделать так, как что-то ты можешь нести. И вот тут встает тот самый барьер. Извините, видите, я даже, может быть, оговорился не случайно. И тут встает тот самый барьер. Я это понимаю. Вот то, что вы сейчас говорите. Но я боюсь. Я же хуже других. Нет, а кто вообще будет делать, если не вы? Могущественные другие. Ну, как могущественные? Не могут же кто-то все делать за тебя, все. А вот вы знаете, как бы это такая беда. В объективной жизни, вне всякого сомнения, не могут. А вот в жизни реальный человек до там 30 лет внутренне убежден, что за него все могут делать родители. Ой, а вы думаете, это редкость? Ой, это больной вопрос. Это я с вами согласна, но это не мой личный вопрос, но то, что это в том числе в этом участвует страх. Вот я как бы, вот за меня родители делали, а теперь они мне говорят, иди делай сам. А я хуже. Вплоть до того, что дети подросшие, проросшие дети, они говорят родителям, вы меня разбаловали. Я боюсь. Вот прямо так. Что это такое? Понимаете, когда действительно живет человек и не берет ответственности ни за что, и не учит его этой ответственности, вот и результат такого состояния. И в старости он не умеет делать то, что положено ему в жизни. Спасибо, так? Вик. Хотя мне кажется, что могут быть и совершенно другие, как бы, взгляды на причины происходящего. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышим, я отлично. Я очень рада, чтобы там было, не было помех. Мне кажется, что возможны варианты. Может быть, скорее всего, люди скованные в той обстановке, когда они воспитываются в бескультуре, они привыкли хамить между собой. И поэтому войны теряются среди нормальных людей-то, по большому счету. И это у нас большинство. Я даже замечала, идешь по улице, знаете, с тобой там теряться. Как только вроде теряются сразу. Не согласен. Пример один. Или наоборот, снобизм. Не согласен. Вокруг, они умные, а вокруг все дураки. Вот поэтому они всех презирают и не общаются. Не согласен, Надежда. Да. Дело в том, что такой вот снобизм, особенно у подростка, это на самом деле, как правило, маска абсолютной неуверенности в себе. А надо читать. И хамство. Простите, надо читать больше и знать, что все так прошли школу, Шаляпин, вот все великие люди, они пишут, написали свою биографию, и вот они говорят, что они тоже были скованными до поры. Читать? Ну, вы вообще захотели, чтобы книжки читали, что ли? Страшное дело. Спасибо, я думаю, что ваше пожелание уж во всяком случае действительно решает очень много проблем, но, увы, далеко не всегда. Кто-то дозвонился нам по межгороду. Доброй ночи. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Максим. Да, Максим, мы вас слушаем. Вы откуда? Это город Нижнекамск, Республика Татарстан. Да, мы слушаем вас. Дело в том, что вот до этого говорили о некоторых таких избалованных детей. Я, пожалуй, из их числа. Я вот, допустим, иду устраиваться на работу. Мне уже дали, как бы, пригласили уже устраиваться. Я захожу, мне отказывают. И я чувствую, что я внутри этому рад. Хотя мне 28 лет, и я знаю, что мне необходимо просто идти и искать работу, где необходимо работать. И хотя я достаточно контактный человек, но вот это вот какая-то внутренняя, ну даже не знаю, чувство какое-то вот, оно присутствует во мне. Скажите, Максим, вот правда. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы от этого избавиться? Вам. Странный вопрос от врача, но тем не менее. Вот мне кажется, что ответы, они настолько лежат на поверхности. Ну, мне кажется, необходимо избавиться от того, что сейчас есть у меня. То есть от еды хотя бы, от той, которую дают родители. То есть, необходимо, чтобы почувствовать необходимость еды. Необходимо внутренне избавиться от родителей, в общем, да, ну хотя бы вот в области еды. Ну, кстати говоря, вы знаете, Максим, спасибо, потому что очень часто я такой, я, в общем, суровый доктор, поэтому мне очень часто приходится советовать родителям избавить, наконец, своих великовозрастных детей от еды. От еды, одежды там, и от всего остального, чем они их снабжают. Очень редко удается уговорить. А вот когда дети сами это понимают, ну, в общем, с моей точки зрения, это обозначает, что они, эти дети, если хотите, здоровы, то бишь они начинают искать некоторую дорогу к себе, от родителей к себе. Что я могу посоветовать, да, поскольку, ну, как бы добавить к этому нашему родительско-сыновьему выяснению. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот в той ситуации, в которой мы сейчас с вами находимся, есть такой далекий-далекий отзвук гадания. Кстати говоря, дорогие радиослушатели, в среду, послезавтра, в московскую среду, мы будем говорить о ясновидении и гадании в рамках разговора о колдовстве. Ну, просто раз к слову пришлось. Так вот, каждый раз, когда мы идем устраиваться на работу, иногда в нас работает, ну, некое эмоциональное ощущение, да, там фирма, завод, не знаю, больница. Могут нравиться человеку, который приходит на работу, могут не нравиться. У нас могут быть разные эмоциональные реакции. А может быть некая внутренняя установка, некий прогноз. Я пойду на работу, и мне это все равно не понравится. Правда? Это некий обман разума. На самом деле наша внутренняя тревожность заставляет нас сосредоточиться на каких-то негативных аспектах вот этого самого будущего. Хочу вам сказать, что если мы с вами на них сосредоточены, на этих негативных аспектах, то они чаще всего сбываются. Мы хотим, чтобы было так, и работа перестает нас устраивать. Более того, такая установка, она заставляет нас все время игнорировать какие-то позитивные вещи, которые могут быть в этой работе, в этой компании, в этом институте. Да? Я тут говорю для всех, конечно, не только для Максима. В результате главная мысль. В действительности все обычно гораздо лучше, чем вы думаете. И поэтому нужно давать себе некоторые внутренние задания. Я всегда называю эти внутренние задания поиском хороших примет. Поиск хороших примет – это я прихожу устраиваться на работу, прихожу изучать вступительные документы в институт, я прихожу в новую для меня компанию и даю себе внутреннее задание – искать хорошее, искать доброжелательность в словах начальника, искать симпатичные мне вещи, которые находятся на стенах офиса. Я могу до бесконечности это продолжать. Уже одно это говорит о том, что я вступаю в жизнь, поскольку это дает некий хороший прогноз на будущее. Есть одна еще ловушка, очень важная, о которой я хотел сказать. На самом деле, если мы видим только плохое, это значит, что мы этого хотим. Мы пользуемся некой жесткой схемой, которая сидит у нас внутри. Ну вот, давайте следующие советы. Все-таки после небольшой музыкальной паузы из фильма «Проблемный человек» Марвин Гей. Прошу прощения у тех, кто ждет в эфире. Все-таки я займу еще секундочку для того, чтобы послушать одну из записей, которая звучала у нас на автоответчике. Я раньше тоже боялся общаться с людьми. Я же не виновата, я же не выбирала себе родителей и братьев. С кем меня поместили, с кем поместили. Я говорю это к тому, что я вынуждена была против своей воли расти в отрицательных условиях. И поэтому я чувствовала и понимала, что отстаю от своих сверстников как в физическом, так и в психологическом развитии. Но не знаю, откуда я знала, что придет время, что я не только догоню своих сверстников, но даже перегоню их. Не зря же говорят, тише едешь, дальше будешь. Проблема была в том, что я не могла объяснить вообще ни с каким-либо человеком, что мне конкретно надо. И поэтому я никогда не получала помощи от людей, включая врачей и учителей. Вообще-то получала от тех, кто просто, видя меня, понимал, что мне нужно. Но таких людей я встречала за свою жизнь из того, что я помню, два раза всего. Я этим людям вообще ничего не говорила. Вернее, не знала, что сказать, но помощь получить хотела. я понимала, что трудно получить помощь, если ты не можешь объяснить, что конкретно тебе надо. Но есть такие люди, я знаю, что они есть. Просто если я их не встречала, это не значит, что их не существует. Я только в этом году осознала, что жизнь сама по себе прекрасна. За отсутствием времени даже не буду комментировать. Однако хочу обратить ваше внимание на фразу девушки, которая замечательно говорит: «С кем меня поместили?» Она, видимо, не имеет в виду ни Бога, ни что-то конкретное, а вот с кем меня поместили. Вот эти самые некие могущественные другие, от людей до богов. И, конечно, тут очень важно, и, наверное, самое главное, что помогло, вот это вот внутреннее чувство, что однажды это чувство, что ты хуже, глупее, все равно кончится. Вот если этого чувства в человеке нет, или если он не слушает других, которые подсказывают ему, что в жизни все изменится, то иногда бывает так, что ему чрезвычайно выгодно бояться общения. Ведь это, опять же, одна из выгодных ситуаций, одна из выгод страха. Я боюсь общения, и поэтому за мной должны ухаживать те самые могущественные другие. Доброй ночи, Николай Николаевич. Очень давно вас не слышал. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я, в общем-то, тут, конечно, готов присоединиться к самым первым, кто высказывался о своих страхах такого рода. Но я не хочу повторять это все и просто добавлю некоторые нюансы. Ну, в частности, откуда это может появиться в человеке. Вот до того, как я пошел в школу в первый класс, я был достаточно общительным мальчиком. Но первые 3 класса сделали свое дело, особенно первые. Оказалось плохо, что я еще до школы научился читать, плохо, что я увлекался астрономией, географией и, самое страшное, музыкой. Вот, и меня научили там, к сожалению, первая учительница моя не сыграла здесь такую роль главную, что я, в общем-то, хуже других. И поэтому, в общем, в дальнейшем я привык как-то молчать, допустим, в дискуссиях, замыкаться, ну и так далее. Теперь второе, что я не буду, наверное, заострять внимание, но, по-моему, довольно ясно. Это советское воспитание, когда не нужно было высовываться из массы и так далее. Вы знаете, Николай Николаевич, я просто хочу сказать, что мне это тоже очень хорошо знакомо. Но вот спасибо учителям моим, они скорее во мне вот какой-то другой, но очень близкий набор интересов ценили. А вот одноклассники мои, во всяком случае, в первой и во второй школах, конечно, простить мне этого не могли. И поэтому я бы сказал, что меня учили молчать и считать, что я хуже, как раз одноклассники, а не учителя. С учителями, почему, понимаете, да, почему добавляю? Потому что мне кажется, что это происходит и сейчас. Извините, Николай Николаевич. Понятно, да. Я совершенно с вами согласен. Сейчас, увы, да, тоже, видимо. Теперь второе. Значит, ну, я, конечно, не согласен с слушательницей Надеждой, которая сказала, что тот, кто, ну, как бы робеет, значит, он хам, который робеет в приличном обществе. По-моему, это с точностью наоборот обычно бывает. И третье. Вот тут такой географический, что ли, или этнический фактор. Например, мне труднее заставить себя пойти в какое-то казенное, скажем, заведение, в то же издательство в Москве. Ох, как это трудно в нашей стране вообще ходить в казенное заведение. Страшное дело. Ну, но тем не менее, вот я в Петербурге такого страха не испытываю. Или почти, может быть. И мне я вот иногда думаю... Извините, Николай Николаевич. Легко как-то Николай Николаевич. Заговорить, хоть и не на родном языке, в Осло или в Стокгольме. Это уж совсем хорошо. Николай вот. Николаевич, я просто хочу сказать... Вот знаете, может быть, если мы вот эту социальную фобию в казенных учреждениях перестанем испытывать, может быть, придет когда-нибудь время, так, ох, не доживу я до этого дня, когда они нас бояться начнут. Ведь так все просто. Так просто, если человек в казенном заведении ведет себя таким образом, что доказывает мне, что он выше меня, я немедленно чувствую себя хуже, правда? Вот это же вы, наверное, называете советской да. психологией. Да. И это наша тотальная социофобия. Ну, просто тотальная. Вот, как вам сказать? Ну, страшный человек этот начальник ЖЭКа. А самое главное, умный какой. Это же просто невообразимо. Он на несколько порядков умнее, чище, выше, красивее, чем мы. Вот это... чувство, на котором надо себя ловить. Извините, что я вас все время перебиваю. И главное, что этот работник, вот он всегда говорит, что он все время занят. У него все расписано. Вот, он, кстати говоря, мне лично, об моей квартире, то 2 года уже я жду ремонта после пожара. Может, боитесь, Николай Николаевич? А? Может, боитесь? Ну, понимаете, когда отвлечь, говорить, боитесь отвлечь занятых людей, которые как бы бумажки с места на место перекладывают. Понимаете, ужас. Я, может, буквально воспринимаю их слова. Если он мне сказал, мы вам позвоним тогда-то, через 2 недели, то я и не тревожу их больше, а потом прихожу или звоню, а что же вы нам не напоминали, слышу ответ. Спасибо, Николай Николаевич. Извините, что вынужден прекратить разговор. Дело в том, что до конца передачи мне бы хотелось дать хотя бы несколько советов успеть. Николай Сергеевич, доброй ночи. Вы последний сегодня, если можно, за минуту, извините. Доброй ночи. Доброй ночи. Я бы хотел, прежде всего, обратить внимание, что под страхом боязни зачастую понимают природную осторожность, осмотрительность, неторопливость в принятии решений, взвешенность своей позиции. И в основе своей человек все-таки, когда он осознает свои права в первую очередь внутри общества, когда он прежде всего рассматривает себя не с позиции как исполнителя чьей-то окружающей воли, а именно вот свои права, тогда он более раскован, он менее скован, менее подвержен внешним воздействию. Ну и кроме того, русский народ как общество издавна все-таки у нас было молчание золото, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Ну так как вы считаете? Мой враг мой и так далее. Так как вы считаете, Николай Сергеевич? Что? Будем пытаться меняться? Вот как бы, или это хорошее свойство? С одной стороны, хорошее. Если рассматривать вот с точки зрения природная предусмотрительность, осторожность, взвешенность позиций, это как раз то, что нужно. А то, что страх, боязнь, то ведь наш народ никак, не в пример никакому, наверное, народу на земле своей истории показал, что он талантлив, красноязычен, силен со всех сторон. И поэтому вот это вот национальное самосознание, оно тоже немаловажно. Спасибо, Николай Сергеевич. Спасибо большое. Да, наверное, немаловажно, лишь бы все-таки мой народ, наш народ... Лишь бы только эта красота, красноязычие, смелость, романтизм не прятались где-то в глубине души, поскольку каждый из нас будет считать, что он в отдельности чего-то недостоин. Итак, я хочу сказать, что у меня осталось всего 2 минуты, я хочу сказать, что в действительности можно попытаться преодолеть себя. И прежде всего, нужно закрыть глаза и отчетливо понять, мы собираемся бояться или мы собираемся выходить в мир и в люди. Иногда стоит, когда этот страх все-таки серьезен, стоит начать с каких-то небольших, совсем маленьких упражнений. Ну, например, дать себе задание поприветствовать соседа или коллега по работе. Попросить продавца поискать какой-нибудь товар на складе. Спросить у незнакомого человека, как пройти куда-нибудь. Принять приглашение на вечеринку в небольшую компанию людей, которые будут говорить больше, чем вы. Принять комплимент и сказать спасибо. Сказать кому-нибудь небольшой комплимент. Это я перечисляю задания, которые можно ставить себе. Ведь на самом деле выздоровление от страха общества зависит от того, как часто и как настойчиво вы будете участвовать и оставаться в тех самых социальных ситуациях, которые вы боитесь или которые вас беспокоят. Это необходимо делать до тех пор, пока страхи не уйдут сами собой. Это означает, что вы будете очень постепенно преодолевать вашу собственную схему опасности, вашу собственную самозащиту, склонность избегать общения с другими людьми. Что здесь важно, наверное, еще сказать? Вторая, больше ничего не успею. Второй подход – это ловля мыслей. Ну, например, я не знаю ничего интересного, о чем было бы рассказать, о чем можно было бы кому-нибудь рассказать. Никому до меня нет дела. Это такие стандартные мысли, которые в действительности не имеют никакого отношения к реальности. Нужно поймать себя на этой мысли и попробовать придумать ее противоположность. Ну, например, я многих людей интересую. Составить список этих людей и, ну вот, например, попробовать сказать им комплимент. Дорогие радиослушатели, автоответчик по телефону 956-1514, расположенному в Москве, работает с 19 часов 3 дня в неделю, понедельник, среду и в пятницу. Если вы скажете, что разговор о боязни общения нужно продолжить, нужно сделать тренинг на эту тему, мы этот разговор немедленно продолжим. Пожалуйста, пользуйтесь автоответчиком для того, чтобы задавать ваши вопросы. Спасибо, что вы были вместе с нами. Спасибо за ваши умные звонки. И до встречи в среду на очередном разговоре о колдовстве. Спокойной ночи. Марвин Гей на прощание.